Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, Tod je ti i nam i im, silni imenjem svojim, El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai, každý громко восхваляй. El Shaddai! Через жертву и любовь ты спасал своих сынов своей мощною рукой. El Shaddai, El Shaddai.